Ему 38, хотя по виду нельзя было дать больше 25. Человек с большим умом и добрым сердцем, вечно в поиске чего-то самого сокровенного. Да и холостая жизнь берет свою. Вроде всем он по нраву, да вот беда, не может он найти свое счастье. «Зачем, — говорит, — мне все эти столичные девицы? От них толку нет». Егор, так звали его, мечтал о девушке, как в сказках Ганса Христиана Андерсена. Чтобы умной была, доброй, скромной и всегда при нем. Он никогда не отчаивался и все продолжал свои поиски. Но не этого ему хотелось больше всего. Однажды, сидя в уютном кресле возле камина, он спросил пожилую гадалку, что жила с ним по соседству. «Скажи, бабушка, где моя юность? Можно ли уйти туда, где были все мои друзья? Туда, где мне всегда было хорошо, и при этом оставаться юным в душе?» Старушка поглядела на него, потом почесала затылок. «Ясно вижу. Ты сможешь увидеть свое прошлое, своих друзей, родителей. И даже себя самого со стороны ты сможешь разглядеть. Увидишь мальчика лет 6-7. Он помашет тебе рукой, точно близкому родственнику. Это будет твой образ, а поможет тебе хозяйка таинственной лаборатории». Егор вздрогнул. Во всем поселке была всего одна лаборатория. В ней когда-то работал его отец. Когда Егору было 23 года, родителей не стало. В лаборатории произошел взрыв. Следствие показало, что это был несчастный случай. Как оказалось, кто-то просто что-то нахимичил. А может, новенькие сотруднички постарались. «Ой, да ты не смотри так пугливо на бабушку-то!» Старушка улыбнулась, потрепав Егора по щеке. «Знаю я про вашу лабораторию. Да вот только не о ней речь-то идет. Сама понять не могу, Анвиш, чую я». После ночи пьяного разгула я пошел к проклятому ручью, чтоб цыганка-бабка Мариула мне вернула молодость мою. Бабка курит трубочку из глины, над болотом вьются комары, а кругом горят среди долины кочевого табора костры. Отвечала бабка Мариула: «Не возьмусь за дело даже я. Где звезда падучая мелькнула, там упала молодость твоя». Баба Маша, так прозвали старушку, а по-мирскому Кислицына Марья Евсеевна, занималась предсказаниями уже много лет. В ее роду было немало колдунов, врачевателей и отшельников, живущих в лесах, охраняя природу. Егор познакомился с ней случайно. Квартира досталась ему после смерти родителей. До этого по соседству с ним жили два брата, алкоголика. Сейчас они проходят курс лечения. Допекло их. В очередной драке братья чуть не убили друг друга. Егор еще успел полицию вызвать. А квартира-то пустует? Егор дал объявление в газету о продаже квартиры. Братья слегка пришли в себя уже на третий день. Когда они узнали о продаже их квартиры, то не стали возражать. А деньги пойдут на лечение. Хоть и пьяницы они, А жалко их. Пусть деньги пойдут на доброе дело. Бумажка, она и есть бумажка. Просто так не бывает ничего, это знают все. Баду. Я сижу на своем коне, в своем седле. Баду. Может быть, я бедолага, может быть, я бедолага, может быть, я бедолага, но деньги это бумага, и деньги это бумага, деньги это бумага, и деньги это бумага. С утра захожу в магазин, мне не по себе. Баду. Я хотел бы здесь все купить, но это не по мне. Баду. Может быть, я искряга, может быть, я искряга, может быть, я искряга, но деньги это бумага, деньги это бумага. Квартиранты попадались всякие, но вот, наконец, Егор выбрал новую хозяйку. Это была старенькая, добродушная старушка, лет 74. В ее селе она уж никому не нужна, и пришлось направить бедную в родной поселок, где 50 лет назад она жила со своим мужем. Когда он умер, ей пришлось уехать в дальнее село, к внучке. Но потом та обзавелась бойфрендом, родила ребенка аж в 19 лет, и через несколько лет они просто решили выжить бабусю из хаты. Егору понравилась новая квартирантка. Он хорошо разбирался в людях, редко когда ошибался. «Ой, милок, ты уж не серчай, ежели чего. Сам понимаешь, пенсия-то маленькая. Платят-то совсем мало». «Да ладно вам, баб Маш! Уплатите, когда сможете. Все равно деньги на лечение пойдут». Егор не привык считать деньги. Его доходов хватало на целый месяц. Он ценный сотрудник и лучший продавец. Владелица антикварного магазина всегда восхищалась таким честным и добрым человеком. «Другие вон весь товар готовы себе забрать. А я потом виноватой оказываюсь», – бормотала она, глядя на Егора. Месяц спустя, после назначения его на должность продавца, она не могла поверить, что у нее работает настоящий человек с большой буквы. А тот лишь улыбался и скромно молчал. Уже спустя неделю Егор и баба Маша сдружились. Она видела в нем что-то родственное, будто бы это был ее внук. Егор, зная о ее даре предсказания, всегда заходил к ней и о чем-то спрашивал. Бабушке было тяжело подниматься на этаж, поэтому Егор приходил к ней сам. Он работал день через два, то есть два дня выходных. Времени у него хватало. Приходил к бабе Маше с продуктами. Бывало, сядут вечерком, чай попьют, музыку послушают. А потом возвращался к себе в одинокую, пустующую обитель. «Ой, милок, ты бы ночь-то провел бы, может, у меня. Вижу, что-то совсем тебе плохонько. Сны скверные видишь, не высыпаешься». «Да я, бабуль, не хочу стеснять тебя. Не беспокойся, как-нибудь переживем». Предсказательница обняла его за плечи. «Ой, молод ты еще со старушкой-то спорить!» Притворно пожурила она его и улыбнулась. Егору казалось, что он уже находится в прошлом, в теплых руках у родной бабушки. «Бывает, что жизни не балует, бывает сплошной переплет, и только лишь добрая бабушка, и только лишь добрая бабушка утешит тебя и поймет. Мы все для нее дети малые, примчишься сквозь ветер и дождь. Ладони ее исхудалые губам осторожно прижмешь. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, баба Полина, бабушка, бабушка, я люблю тебя. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Лена, Марина, бабушка, бабушка, я люблю тебя. Ладно, баба Маша, я пойду, надо еще на работу сбегать. Мне отпуск дают, теперь с завтрашнего дня я отдыхаю. Чаще видеться будем. Ой, а муж и не будем, коль пойдешь ты по дороге назад и задержишься, и весь отпуск твой пройдет. А ежели случится такое, не забывай бабушку. А я, даст Бог, доживу. Старушка пустила такую горькую слезу, что бедному парню самому стало не по себе. Да ладно тебе, бабусь, может и увидимся. Ты приди хоть сегодня ко мне, переночуй что ли. Баба Маша умоляющим взглядом посмотрела на него. Ну ладно, раз ты так просишь, обязательно приду.